Через полчаса быстрой ходьбы, слегка запыхавшись, я был у цели. Привалив парня к стене, перевел дух, потом похлопал его по щекам и, достав тыквенную флягу, плеснул ему в лицо. Наемник замычал, вытаращил глаза и попытался что-то сказать, задергался всем телом, обнаружил, что он связан, и затих, яростно глядя мне в лицо. Я выждал минуты две, хлебнул из фляжки и спокойно спросил. Успокоился. Теперь я говорю, а ты слушаешь. Твоя жизнь теперь зависит от меня. Поверь, прирезать тебя для меня как высморкаться. И совесть мучить не будет, очень уж я не люблю охотников за рабами. Мне от тебя ничего не нужно, кроме информации. Сейчас я выну у тебя кляп, и ты будешь говорить то, что мне надо. Если ты закричишь, я сразу перережу тебе горло, чтобы не нарушал красивую тишину этой ночи. Если ты будешь молчать и ничего не говорить, я отрежу тебе вначале одно ухо, потом другое, потом выколю глаз, потом нарежу кусками, как мясо для жаркого. Я сочувствую тебе, ты попал в эту засаду случайно, просто разболтался перед неизвестным человеком. Увы, сегодня не твой день, ты страдаешь за свой язык. Но если не будешь следовать моим условиям, останешься калекой. Итак, ты будешь отвечать на вопросы. Кивни, если согласен. Парень кивнул, в свете луны было видно, как яростно сверкают его глаза, как же он меня ненавидел. Я развязал веревку и вытащил кляп. Вопрос первый и самый главный. Где найти Заркуна? Не знаю. Хорошо, допустим. Поставлю вопрос иначе. Как ты думаешь, где сейчас может находиться Заркун? Не бойся его мести, как только я его найду, ему не жить. Я его убью. Да ты в жизни не сможешь его одолеть. Он мастер меча, а при нем еще всегда находится пятеро его телохранителей. Ты болван, дикарь, ты к нему даже подойти не сможешь, идиот. Он тебя захватит, и мне конец. Ну что ты заладил, конец, конец. Тебе предстоит выбрать, или конец тебе сейчас, или когда-то там, и есть шанс, что не от руки Заркуна. Я тебе клянусь, что отпущу тебя, если ты скажешь мне, где его найти. Только хочу предупредить, если ты обманешь, я тебя убью. Тоже клянусь. Итак, я слушаю. Где найти Заркуна? Он базируется возле порта, гостиница «Желтый загар». Они второй день там зависают, празднуют выгодную сделку. Говорят, что поймали красивую бабу Акома и выгодно ее продали. Куда? Кому продали? А я откуда знаю? Мне шепнул один из их команды, Валур, мы с ним когда-то вместе охотились, а теперь он прибился к отряду Заркуна. Говорит, Заркун злющий, как зверь, после того, как его брата убили. Грозится всех Акома извести, как увидит Акома, так убьет. Можешь показать, где эта гостиница? Могу, но не хочу. Я еще не спятил. Тебе надо, ты ищи. А кинжал в глаз хочешь? Все равно покажешь, только с одним глазом и одним ухом. Умеешь ты договариваться, дикарская твоя морда. Развяжи, скотина, покажу. Тут недалеко, точно отпустишь. Сказал же, отпущу. Я развязал ему ноги и поднял, схватив за волосы. Парень зашипел от боли и от злости. Если бы не были руки связаны. На что я флегматично сказал. Потому и не развязываю. Не хотелось бы тебя калечить. Пошли давай, болтаешь много. Давно бы показал да свалил по своим делам. Язык твой, враг твой. Вот уж действительно, всю жизнь из-за языка страдаю, сокрушенно пробурчал парень. Как выпью кружку вина, так меня и несет, все выболтаю, ничего не держится. Пошли за мной. Я двинулся следом за наемником, зорко следя, чтобы он не выкинул какой-нибудь штуки, мне и правда его не хотелось убивать. Зачем лишние смерти? Минут через 10 мы подошли к длинному двухэтажному зданию, на котором висела вывеска с надписью «Желтый загар», а для иностранцев и дикарей вывеска была проиллюстрирована изображением довольно веселого и толстого загара, весь вид которого говорил о довольстве и сытой жизни, как бы намекая, что посетитель тут разжиреет на харчах заведения и будет так же весел, как этот рогатый лимонный жеребец. Вот тут они 2 дня гуляли. Скорее всего, тут и остались. А чего им уходить? Жрачка хорошая, вино тоже, так что, думаю, тут они зависли. Все, давай отпускай меня. Отпущу. После того, как проверю, не обманул ли ты меня. Вот ты скотина. С сожалением протянул парень. Так и знал, что обманешь. Да пошел ты. Он бросился бежать в темноту, виляя на ходу, как будто ожидал удара сзади, связанные руки немало не мешали его движению. Поразмыслив долю секунды, я сорвал с рюкзачка щит и метнул ему вслед, подбив бегуна под ноги, после чего тот проехался по мостовой, как скутер. «Давай-ка подожди тут у забора, в кустиках», — сказал я наемнику, снова стягивая ему ноги и затыкая рот. «Отпущу, конечно отпущу. Вот сейчас проверю и отпущу. Я тебе не доверяю, твоя репутация в моих глазах не слишком высока. Все, лежи, не рыпайся и молись, чтобы со мной все было нормально. Вернусь, развяжу. Не вернусь, передай привет тем рабам, которых ты ловил раньше. Уверен, охотники сочтут тебя приличной добычей. Лес пойдешь рубить, дороги мастить, крепкий парень». Оставив в кустах глухо мычащего и извивающегося наемника, я направился к двери гостиницы, открыл ее и оказался в помещении питейной. Меня встретил обычный кухонный чад, включая копоть светильников, но народа в зале было очень немного, за столиками сидели человека 3, причем 2 из них уже уткнулись в тарелки, побежденные зеленым змеем. Из угла комнаты ко мне вяло двинулся вышибала, который сделал странный жест большими пальцами рук, так тут обычно отгоняли злых духов. «Акома, как я рад!» «Да не тебе рад, а рад тому, что Заркун со своими ребятами свалил отсюда. Если бы не это, сейчас бы уже отскребали тебя от пола, а я так не люблю запах кишок, выпотрошенных на чисто вымытый пол. И принес же тебя сюда злой дух. Завтра принесу жертву богу удачи Адакому, он уберег тебя от смерти. Что, решил тут комнату снять? Не советую, дорого. Лучше иди к городским воротам, там гостиницы дешевле, чем у рынка и у порта. А куда Заркун ушел, не знаешь? Спросил я, не обращая внимания на болтовню вышибалы. Мне хотелось его увидеть и поговорить о смерти его брата. А я откуда знаю куда? Мне он что, докладывает? Свалил, и все тут. Похоже, опять куда-то в набег отправились. Вернуться дня через 4-5, куда они денутся? Заркун удачливый охотник. Ну, хватит болтовни, будешь снимать комнату или заказывать ужин. По правде говоря, заркуновцы все сожрали, мало что осталось. Ну решай, что ли, я спать хочу. Если не надо ничего, я дверь сейчас закрою, пора и нам отдохнуть. А Заркун всегда тут останавливается, когда из набега приходит. Когда тут, а когда в других местах. Лучше бы в других, мне с ними одни хлопоты. То подрежут кого, то морду набьют посетителю, а им ничего не скажи, наглухо больные на голову, одно слово, головорезы. Ну все, шагай отсюда. Вижу, не надо тебе ничего. И вышибала широко зевнул, пошлепав толстыми, изуродованными шрамами губами. Я вышел из гостиницы и отправился к лежащему в кустах наемнику. Подойдя, склонился над ним и молча развязал ему рот, руки и ноги. Ушел Заркун, но был там, не соврал ты. Так что вали на все 4 стороны, отпускаю, как обещал. Да пошел ты, с горечью сказал наемник и исчез в темноте. Я немного подумал и крикнул ему. Увидишь Заркуна или кого-то из его придурков, скажи, что я его разыскиваю, чтобы поговорить о смерти брата. Я рассудил так. Не вышло найти Заркуна, значит, надо сделать так, чтобы он сам меня нашел. Завтра еще пойду по харчевням и в каждой буду говорить, что ищу его. Смерть брата для него как красная тряпка для быка. Услышав, что его ищет какой-то Акома, он сложит 2 и 2. И тут уже надо будет решать, как выудить из него информацию. Убить-то его несложно, Я был уверен в своих силах, а вот получить информацию. Тут я спросил себя: «Вася, ты реально готов пытать этого человека? Ты, который треснул камнем по голове пацана, мучившего котенка на заднем дворе школы. Куда делся твой гуманизм, твоя жалость к живым существам? Куда? Он остался в рабских казармах. Все, что плохого получают рабовладельцы, охотники за рабами, они заслужили. Как заслужили ацтеки и майя гибель своей цивилизации, нельзя быть такими зверями и рассчитывать на гуманное отношение к себе. Ладно, теперь нужно найти пристанище на оставшуюся часть ночи. С этой целью я отправился от порта в гору, там город упирался в высокую скалу, которую называли тут сторож. У подножия этой скалы не было домов, только заросли кустарника, городской стены тут тоже не было, скала неприступна, чего тут стены городить. Конечно, спать на земле не очень приятно, но зато я подпитаюсь, да и бегать по городу в поисках ночлега как-то не очень хочется. Осталось спать часа три, перекантуюсь как-нибудь. Вообще, я и раньше заметил, что в этом мире стал очень неприхотлив, это я-то, который не мог уснуть, если на простыне была складка. Принц на горошине. Усмехнувшись своим мыслям, я улегся под кустом, подложив под голову рюкзак, и забылся недолгим тревожным сном. Спать-то я спал, но в голове всегда оставался настороже участок мозга, который внимательно следил за происходящим вокруг, и вот он, часа через два, сообщил мне, что вокруг происходит что-то неладное. Сквозь сон я услышал голоса, и они говорили мне весьма неприятное. «Ты чё, это же Акома? Вдруг проснется, огребем мечом по балде. Чё ты болтаешь? Ты разбудишь его, скотина. Спит он и спит, молчи, ТСС. Давай сюда сеть». Сквозь полуприкрытые веки я различил в предутреннем сумраке три фигуры, крадущиеся ко мне. Они были уже на расстоянии метров десяти, мой острый слух или же утренняя тишина позволили мне услышать их переговоры метров за 50, и к моменту, когда бандиты оказались на расстоянии броска сети, сна у меня не было ни в одном глазу. Я немного подумал и решился. «Эй, уроды, если кто-то подойдет ко мне ближе, чем на 5 шагов, убью. Хран, говорил я тебе, он не спит. Чё ты, обделался, что ли? Он один, а нас трое. Набрасывай на него сеть, за него большие бабки дадут». Бандиты накинулись на меня с разных сторон, полетела ловчая сеть, которая, как я знал, делалась из специальной нити, производимой вроде как из паутины огромного лесного паука. У нее было одно свойство, сеть никогда не слипалась, но если касалась человеческого тела, то сразу прилипала, как намазанная клеем. Эти сети использовали все охотники за рабами, хоть она стоила недешево, но оправдывала свое назначение на 100%. Мне вспомнилось, как билась в сети пойманная Аргана, и меня охватила ярость. Сеть, утяжеленная каменными грузилами по бокам, летела, вращаясь, на уровне пояса. Я перекатом поднырнул под нее, одновременно сокращая дистанцию между мной и охотниками. Первый удар пришелся по голени одного из бандитов и практически отсек ему ногу, повисшую на лохмотьях кожи, второй вспорол живот их главарю, и он с ужасом и недоверием уставился на кучу внутренностей, выскальзывающих из его окровавленных ладоней. Он бестолково попытался всунуть их обратно в живот, потерял равновесие и упал, глядя незрячими глазами в розовеющее небо. Третий участник нападения, видимо, тот, что все время предлагал оставить затею, побежал со всех ног вниз по склону, и я не стал его догонять. Пусть живет, на сегодня хватит пары трупов. Как там говорил Варган, надо поддерживать образ безжалостного и свирепого Акома, убивать парочку головорезов в месяц. Ну вот, план по головорезам я и выполнил. Хотя нет, тот, которому я отрубил ногу, был еще жив и только тихо скулил, зажав брызгающую фонтанчиками крови культю. Он что-то просил, вроде как доставить его к лекарю, обещал всяческие блага, но я поднял свой вещмешок и, не обращая внимания на раненого, пошел прочь от места схватки. Дадут боги ему удачу, выживет, нет, значит, судьба его такая. Теперь я отчетливо понимал, почему в темное время суток улицы так пустуют, почему практически никто не ходит поодиночке, а только группами. Ночные охотники за рабами не дремлют. Подумалось, что надо бы узнать, как они обосновывают юридически поимку рабов. Ну вот поймал, и что? Он свободный гражданин, как рабовладелец узаконит свое приобретение. Это равносильно тому, как если бы каждый мог угнать автомобиль, оставленный ночью на парковке, и свободно на нем рассекать, не боясь за последствия. Какое-то же обоснование этому должно быть. Я пожалел, что не успел как следует расспросить Варгана об этой проблеме, но решил для себя. Больше ночевок под открытым небом в городе не будет. Хватит мне этих ночных развлечений. Хотя, одна мысль пришла мне в голову, но я решил ее додумать потом. Пока я спускался с холма, уже совсем рассвело. Из-за спокойного, как зеркало, моря поднимался багровый диск солнца. Я залюбовался картиной, и в голову пришла мысль, а солнце ли это? Тут оно называлось по-другому, но то ли это солнце, что у нас? Луна-то точно не та, это я узнал еще в первые дни моего пребывания на Машруме. Здешняя луна была крупнее нашей раза в три и имела багрово-красный цвет, цвет крови. По местным верованиям, ей покровительствовал бог войны Драгонос, защитник и покровитель всех воинов этого мира. Кстати сказать, надо сходить в храм Драгоноса и кинуть монетку в жертвенник, тут это положено делать, надо вживаться в шкуру местного. Методом погружения легче будет понять здешнюю жизнь. Заодно можно будет присмотреться, кто туда ходит, да и Заркун ведь обязательно принесет в жертву богу войны. Вдруг там и повстречаемся. Выкинув из головы второстепенные мысли и уворачиваясь от огромных телег, вползающих на территорию порта, я зашагал к центру города. Мне нужно было сделать две вещи. Во-первых, позавтракать и распустить в харчевне слухи, что я ищу Заркуна, а во-вторых, найти эту чертову школу боевых искусств и повысить свой статус воина хотя бы до третьего уровня, раз на большие денег нет. Начал я с первого пункта и скоро уплетал кусок горячей, только что испеченной лепешки, обмакивая ее в мясной соус. Мясо я уже быстренько подобрал и теперь вылизывал чашку, усмехаясь и вспоминая, что мама меня ругала, когда я, как деревенщина, подбирал с тарелки соус горбушкой. Я подсмотрел, как это делала бабушка, когда я был у нее в гостях в деревне. Доев и допив, я подошел к бармену и спросил, не бывает ли здесь Заркун, а то я хочу отдать ему должок. Бармен ответил, что бывает, но очень редко, уже год его не видал. Потом он, как мне показалось, хотел спросить меня о чем-то, но не решился. Следующим моим обращением к нему стала просьба объяснить мне, как пройти к школе боевых искусств. Бармен охотно откликнулся и подробно рассказал мне, как туда добраться. Школа оказалась не в центре, а почти у самого въезда в город, длинное, приземистое серое здание из грубо обтесанного камня. Его окна были заделаны прутьями железного дерева, а у входа стоял скучающий часовой в полном боевом вооружении, который меланхолично поигрывал своим мечом. Он напомнил мне виденного однажды постового милиционера. Он тоже от нечего делать вертел своей дубинкой, закручивая ее то так, то эдак, жара, пыль, мухи, скука. На неотягощенном интеллектом лице часового читалось: «Мне скучно, мне мало платят, вы все твари неблагодарные, я вас не люблю, и это взаимно. Приветствую, уважаемый». Сказал я этому стражу ворот, к кому мне обратиться, чтобы пройти экзамен на статус. Он помолчал, чтобы дать мне почувствовать всю ничтожность моего бесстатусного положения, потом нехотя сказал: «Закрыто еще. Настоятель школы позавтракает, тогда вывесит флаг, что прием претендентов начат. Жди. А когда примерно произойдет это великое событие?» Страж оглядел меня, подозревая, что я над ним издеваюсь, но не нашел, к чему бы придраться, и сообщил, едва разлепляя толстые губы: «Сказано тебе, Жди. Нечего беспокоить глупыми вопросами. Как позавтракает, так и вывесит. Ходят тут дикари всякие, службу нести мешают. Пожав плечами, я отошел в сторону, пересек дорогу и уселся на большой камень, лежащий на обочине, который какими-то судьбами был заброшен к этому перекрестку дорог. Отсюда мне хорошо было видно и школу, и город, спускающийся к морю, и само море, зеленеющее под лучами утреннего солнца. Ждать так ждать, мне не привыкать. Глава 8. Мое ожидание не затянулось. Уже минут через 15 из дверей школы вышел атлетически сложенный молодой человек лет 20 и воткнул в держатель для флага небольшой алый флажок. Это меня немного позабавило, как будто учреждение готовилось к какому-то коммунистическому празднику, сразу вспомнились фото демонстраций трудящихся в советское время. Я встал, подошел к флагоносцу и спросил, к кому мне обратиться, чтобы сдать экзамены на воинский статус. Парень внимательно, холодно и отстраненно осмотрел меня и сказал, «Пойдем со мной». После этого он, не сказав больше ни слова, повернулся и вошел в здание. Я зашагал следом, миновав угрюмо косящегося в мою сторону охранника, сделавшего вид, что ему глубоко не интересен и противен какой-то приблудный акома. В здании было сумрачно и прохладно, тяжелые каменные стены не пропускали жару с улицы, и возникало такое ощущение, что я спустился в погреб. Это ощущение быстро прошло, когда я, следом за моим провожатым, попал в канцелярию школы. За столами сидели трое писарей, которые перебирали пергаменты и складывали какие-то большие связки, похожие на связки шкур норок, только без шерсти. Работа шла полным ходом. Естественно, я сразу же ехидно произнес про себя чеканный афоризм. Контора пишет, иди вон к тому молодому бездельнику, он запишет твое имя. Надеюсь, у тебя есть деньги. За пергамент цена отдельная, 10 монет лист. Первый экзамен, 30 монет, без стоимости пергамента, второй, 50, третий, 100 монет, ну и так далее. Ты сколько хочешь сдать экзаменов? Пока что 3, на большее нет денег, ответил я, а про себя с досадой подумал. Какого черта я так быстро сбежал из дома купца? Как обухом из головы вышибло, что в повозке остались трофеи, взятые мной у бандитов. Этого бы еще экзамена на 3 хватило минимум. Придется снова возвращаться к Риле. Может, зря я уничтожил сетку для ловли рабов, продал бы, деньги имел. Но нет, продать, чтобы потом ей какой-то урод опять ловил людей. Это не по мне. Плохо, что у ночных охотников денег почти не было, а их дубинки никому нафиг не нужны. Ну что же, заработаешь, сдашь еще экзамены, покровительственно сказал молодой клерк. Вноси 30 монет за пергаменты для 3 экзаменов, я сразу запишу тебя на всех 3 документах. Как тебя зовут? Манагер, из племени Акома. Так и запишем, Манагер. По слогам произнес имя молодой писарь, водя пером по желто-коричневому пергаменту. Перо оставляло ярко-красный след, видимо, чернила, а скорее, краска были сделаны из каких-то минеральных составляющих. Закончил он минут через 20. Пока выписал все завитки, пока просушил пергаменты, время и прошло. Мои монеты давно уже перекочевали в ящик стола, когда клерк объявил. Деньги за экзамен отдашь непосредственно мастеру, наблюдающему за тренировками, он же распишется, когда ты сдашь экзамен. Предупреждаю, если ты не сдашь экзамен, твои деньги пропадают. Каждую новую попытку сдать экзамен будешь оплачивать заново. Я посмеялся про себя. Ох, подлецы, ох, выжиги, ведь есть 100 способов, чтобы заставить человека прийти на экзамен и 2, и 3, и 30 раз. И ведь доказать обман трудно, почти невозможно. Например, выставить против меня человека с официальным статусом ниже на несколько уровней, чем у него есть на самом деле. А вот как заставить меня заплатить больше, чем положено по тарифу. Я ведь знаю, что тариф за получение статуса составляет определенную сумму, регламентируемую указом императора. Больше не моги, А если поймают на укрывательстве налогов, разорят к чертовой матери и посадят на кол, тут с этим строго. То есть если стоит экзамен 100 монет, 25 отдай в казну. Все проходит по документам. И как они это обойдут? Чую подвох, или я не землянин-россиянин, где государство издает все более страшные законы и указы, которые народ терпит только потому, что легко их обходит. Весь мелкий бизнес работает в основном мимо кассы, а крупный изощряется в законном и полузаконном уводе денег у государства. Пройдя за провожатым на территорию для тренировок, я увидел не просто площадку, а довольно большую площадь, с одной стороны которой располагался навес, какие бывают над базарными рядами. Под навесом стояли длинные столы, а за одним из них восседал человек лет 40 в свободной одежде черного цвета, рядом с ним находились двое мужчин помоложе, одетые в серые. Похоже, черный цвет тут олицетворял высшую степень мастерства и высший ранг у начальника. По всей площадке, в разных местах, проходили тренировки курсантов школы, я насчитал не менее 10 групп, и это означало, что дела тут идут хорошо. Интересно, неужели у них столько желающих позаниматься? Причину такого большого количества курсантов я понял чуть позже. Господин Нарак, вот претендент на прохождение экзамена, обратился к человеку в черном мой провожатый. Пергаменты уже заполнили, претендент перед вами. Я удалюсь, мне сегодня еще надо закончить отчет для имперской службы. Разрешите уйти? Иди, Ковик, работай. Значит, ты, парень, решил пройти экзамен, или экзамены? Сколько ты экзаменов за раз хочешь пройти? 3 экзамена, на большее нет денег. 3 сразу, и ты уверен, что твоего мастерства хватит, чтобы выдержать сразу 3 экзамена? Арак рассмеялся и укоризненно покачал головой. Вероятно, тебе объяснили, что если ты не сдаешь экзамен, то деньги пропадают. Или не объяснили? Объяснили, усмехнулся я, понимая, что вот сейчас и начнется развод на бабки. И ты такой самонадеянный, вышел из джунглей и хочешь без обучения сразу сдать экзамены. Не слишком ли ты высокого о себе мнения? Да вроде в самый раз, парировал я. А что, есть какие-то предложения? Есть, конечно. Ты можешь пройти обучение у лучших мастеров нашей школы, месячный курс, всего за 50 монет, и тогда ты точно сдашь экзамен, у нас великолепные учителя. А если поучишься 2 месяца, за 150 монет, ты сдашь экзамен на вторую ступень мастерства, вторая сложнее, обучение индивидуальное. Ну а как заработаешь денег, чтобы заплатить за 3-й уровень, так придешь, поучишься 3 месяца, за 300 монет будет тебе и 3-й. А сейчас чего? Проиграешь, а потом снова вносить деньги. Не лучше ли постепенно и наверняка наверстывать своих сверстников, которые под руководством наших учителей, лучших в империи, ушли далеко вперед от твоего уровня? Я подумал, ты-то откуда знаешь мой уровень, придурок ты самодовольный. Но вслух этого не сказал. Арак просто лучился доброжелательностью, симпатией ко мне, его улыбка была шире моря и ярче солнца. Мне при виде его улыбки вспомнился рассказ моего знакомого, автомобилиста. Он рассказывал, как на одной из улиц его за какое-то мелкое нарушение правил остановил гаишник и понесся к нему через дорогу, сверкая ослепительной улыбкой. На вопрос водителя, что случилось, почему меня остановили, гаишник, так же радостно сверкая улыбкой, как Арак, сказал: «Денег хочу». «Спасибо, уважаемый Арак, я считаю, что могу сдать экзамены без обучения в вашей прекрасной школе. Не могли бы вы мне объяснить условия, по которым проходит экзамен?» Улыбка Арака сразу увяла. «Да, ты очень самонадеян. Ну что же, каждый выбирает для себя сам. Условия. Да простые условия. Сейчас ты вносишь деньги за 1-й экзамен, если его проходишь, я подписываю тебе пергамент о его сдаче и ставлю печать. Вносишь за 2-й, проходишь, подписываю и ставлю печать. И так далее. Татуировщик у нас свой, 5 монет за татуировку. Непромокаемый чехол для пергаментов, в канцелярии, 15 монет. Но можешь и без него, только тогда порча пергамента на твоей совести. Выдача дубликата, 40 монет. Что еще? Результаты экзамена записывают в наш сводный список экзаменующихся, и они хранятся вечно, пока не сгниют. Еще вопросы есть? Есть. Хочу уточнить, как точно проводится экзамен и какие есть правила и законы для его проведения. Экзамен состоит из трех частей. Арак говорил быстро, равнодушно, видно было, что эти рассказы уже навязли у него в зубах. Первая часть – рукопашный бой, вторая – бой на мечах, потом – бой на копьях. Трое судей, они определяют твою победу. Если на экзамене будешь покалечен, твои проблемы. Значит, не сдал экзамен. Если покалечишь кого-то из противников, лечение за твой счет. Бой считается выигранным, когда противник или не может продолжать сопротивляться, потому что лежит без сознания, или покалечен, или лишается оружия. Победителя определяют судьи. В боях с мечом и копьем не допускаются применения ударов ничем иным, кроме того оружия, которым ты бьешься. В рукопашном твое оружие, только твое тело. Нужно выиграть 3 поединка из 3. Одни проигрыш, и ты вылетел с экзамена. Надеюсь, все ясно. Временных ограничений нет, бой идет до победы. Оружие применяется тренировочное, тупое, но бывают случаи, когда претенденты и им калечатся, даже гибнут. А случаев, чтобы экзаменатор калечился или погибал, не было. Спросил я слегка ехидно. Арак даже не захотел ответить на такой глупый вопрос и спросил немного надменно. Готов внести деньги? Тогда оставляй пергамент и деньги за экзамен на столе, а свой мешок вот тут, перед столом. Не бойся, никуда не денется. Никому твой дикарский мешок не нужен. Помощники распорядителя угодливо хихикнули, затем один из них ушел в здание и через минут 5 вернулся с парнем, выше меня на голову, который нес под мышкой 2 меча, а в руках 2 копья. Осмотрев парня, я решил, что он довольно силен для обитателей этой планеты, но неповоротлив. Беспокоило меня то, что, если я его покалечу, мне придется оплачивать его лечение, как сказал Арак. Это сразу снижало шансы претендента. Впрочем, а чего я хотел-то? Тут все поставлено так, чтобы выжать из меня как можно больше денег. Ничего личного, бизнес, как говорил наемный убийца своей жертве. У меня была мысль предложить Араку, чтобы не терять времени, принять у меня экзамен сразу за 3-й уровень, минуя 2 первых, но потом я от нее отказался. Это выглядело бы слишком вызывающе, я, можно сказать, плюнул бы в лицо Араку. Тем более что и без того я не дал ему возможности поживиться за мой счет, фактически не дал взятки. На груди парня была татуировка, одна звезда, то есть он официально находился на 1-м уровне. Я чувствовал, что это полная брехня и мне привели вышибалу, который благополучно лишает надежды всех тех, кто не желает платить сверхставки. Прикинул, если я заявил, что могу сдать экзамен на 3-й уровень, значит, мне должны были привести вышибалу не менее 5-го уровня. Так, на всякий случай, все-таки я Акома, а они славятся своими бойцовскими качествами. Глядя, как держит в руках оружие мой противник, я утвердился в мысли, что это так и есть. Ко мне привели опытного бойца, слишком уверенно он держал свои палки и слишком высокомерно и победно смотрел на меня. Ладно, узнаем позже, каков будет твой взгляд, останется ли в нем высокомерие. Я оставил мешок укрытого помоста судей, а сам отошел чуть в сторону, ожидая, когда ко мне приблизится мой противник. На поле прозвучали 3 звонких сигнала, парнишка ударил по висящему на ремне отполированному куску бревна, и курсанты, числом около 100 человек, стали подтягиваться к месту экзамена, поудобнее рассаживаясь вокруг арены. Арак осмотрел зрителей, уголки его губ насмешливо искривились, и он объявил: «Объявляю первый бой за право стать обладателем статуса 1-го уровня, между претендентом-манагером и воином первого уровня Барумбой. Видимо, курсантам что-то говорило это имя, потому что они зашумели, и я отчетливо услышал слова из толпы. Вот мошенники. Опять Барумбу на парня напускают. Видать, денег им не отсыпал. Он же пятого уровня, не меньше. Другой голос ему сдавленно ответил. Сиди и молчи. Тебя это больше всего интересует. Тебе отучиться надо и статус получить. А парень знает, на что идет, раз денег не дал. Я мысленно усмехнулся. Точно, я не ошибся в прогнозах. Ай да рак, ай да сукин сын, красиво все поставил, нечего сказать. Деньги текут рекой. Город большой, молодых полно, среди них есть много желающих поднять свой статус, так почему бы не повыжимать из них соки? Не возбраняется. Можно жить и без статуса, а если хочешь подняться выше по социальной лестнице, получить хорошую работу, получай новый уровень, плати деньги. Все закономерно. Во всех мирах, как сказано в книге Экклезиаста, нет ничего нового под солнцем. Барумба вышел на бой в полотняных легких штанах, с разрезами по бокам, видимо, чтобы было прохладнее. Его грудь была обнажена, и я увидел крупные тренированные мышцы, длинные, эластичные. Парень был на пике своей формы. Он проделал несколько разминочных упражнений, поглядывая на меня, но я сделал вид, что не замечаю его потуг произвести на меня впечатление, и равнодушно стоял, ожидая команды судей. Один из судей, в их состав вошли помощники Арака и он сам, подал сигнал, крикнув «Начали!». И Барумба тут же кинулся в бой, рассчитывая в первые же секунды вышибить из меня дух, благо, что у него никаких ограничений на это не было. Подумалось «Скажи спасибо!». Что ты защищен правилами проведения экзаменов, не то я бы сразу оторвал тебе башку. Просто за самодовольную уверенность в безнаказанности вашего обмана. Никогда не любил кидал и разводил. Парень был выше меня на голову, но по ширине плеч мы были с ним равны. По меркам этого мира, он выглядел довольно внушительно, настоящая гора. Мои же плечи скрывала свободная рубаха, так что со стороны, наверное, казалось, будто могучий боец набрасывается на беззащитного глуповатого толстячка. Судьи снисходительно улыбались, ожидая, когда их ставленник прихлопнет наконец этого наглого дикаря. В толпе зрителей сочувственно охнули и тут же замолчали. Могучий Барумба вдруг взлетел в воздух, повернулся вокруг своей оси и плюхнулся в землю носом, не в силах пошевелиться, зажатый этим диким окамой. Я захватил кисть его руки и теперь работал на излом, болевым приемом, не давая ему возможности вывернуться и вообще куда-либо дернуться. Судья встал и недовольным голосом объявил. Победил претендент-манагер. Следующий бой, на мечах. Барумба встал и, слегка кривясь от боли в вывернутой руке, отправился за мечами. Один он оставил себе, а второй бросил мне под ноги. Я нагнулся. Поднял меч и осмотрел. Меч как меч, из железного дерева, вот только острия и режущей кромки у него не было, лезвие заканчивалось закруглениями. По длине он соответствовал габаритам местных бойцов, то есть мне совсем не подходил, был длиннее, чем нужно. Да плевать. Я взмахнул в воздухе этой палкой, прикинул. Вполне приемлемо, держись, Барумба. Как я понял, он в основном рассчитывал на свою большую силу, но и умения у него хватало. Первые удары были нанесены довольно быстро, а уж про силу и говорить нечего. Похоже, он обычно выигрывал, просто вышибая меч у противников из рук, после того как хорошенько отделает их по ребрам и ногам. То же самое он собирался сделать и со мной. И смог бы, если бы не одно «но». Я был как минимум вдвое его сильнее, а мое умение намного, очень намного превышало возможности простого бойца, все-таки меня учил мастер с 500-летним опытом. Легко парировав его удары, показавшиеся мне замедленными и банальными, я уже сам стал наступать, и теперь он защищался, получая время от времени ощутимые удары по ребрам. При каждом попадании парень вздрагивал и кривился, похоже, его ребра уже выглядели как сплошной синяк. Про себя я посмеивался. Будешь мошенничать, будешь вышибать претендентов. Бой остановил сам Арак, хмуро объявивший, что за явным преимуществом выигрыш присужден Манагеру. Третий бой, на копьях, не занял много времени, я круговым оборотом подцепил копье противника и так метнул вверх, что оно улетело на крышу помоста судей. Хватит уже игр, мне дело надо делать, а они тут в игрушки играют. Подойдя к судьям, я спросил, могу я сразу сдать на третий уровень? Я заплачу за все экзамены и за второй уровень тоже. Не хочу отнимать время у уважаемых судей, можно было бы закончить все одним боем. Одним боем, говоришь. Глаза Арака метали молнии. Хорошо, я согласен. Вноси деньги, будет тебе один бой. Рассчитавшись за экзамены, я стал ожидать нового противника. Похоже, они приготовят мне какого-то зверюгу, вышибалу почище этого увольня Барумбы. На площадку вышел неприметный человек, чуть выше меня, в его лице я увидел что-то знакомое и понял, что это был метис, наполовину Акома. Он действовал уверенно и быстро, в его движениях чувствовалась грация, а скорость его была выше, чем у Барумбы. На мой взгляд, он соответствовал уровню 7-8, не меньше. Предыдущий противник брал голой силой, этот же был очень техничен, он выводил пируэты ногами, а руками ткал паутину в воздухе. Естественно, он был очень удивлен, когда земля неожиданно ударила его всей своей массой, выбив дух и окунув в черный поток беспамятства. Мой противник уже минут 5 находился в отключке, когда в гробовой тишине, наступившей на площадке, кто-то сказал, он что, убил его? Нет, не убил, пожав плечами, пояснил я, поспит немного и проснется с головной болью. Уважаемые судьи, мне с ним проводить бои с оружием или вы дадите другого соперника? Они дали другого соперника, после того как унесли предыдущего куда-то вглубь здания школы, отлеживаться и отходить от встряски. Новый соперник из себя ничего неожиданного не представлял, и, наконец, он меня вульгарно боялся, быть может, видел мои предыдущие бои, так что он фактически сдал мне и первый бой, и второй, после чего с виновато облегченной улыбкой ушел с арены. Арак подписал мои пергаменты с удивленно хмурым выражением лица, после чего отправил со мной одного из курсантов, чтобы тот проводил меня к татуировщику. Парень, пока мы с ним шли, все время опасливо и уважительно поглядывал на меня, а потом спросил, а все Акома такие хорошие бойцы? Тот, кого ты уложил, был одним из лучших мастеров школы. Арак теперь сильно недоволен, как же, пришел какой-то случайный дикарь, хаем, прости, не хотел тебя обидеть. Какой-то Акома с улицы и уложил трех лучших бойцов школы. Вот это скандал, вот это шок. Ведь тогда за что он деньги с нас берет, если его лучших бойцов, наших учителей, валит любой прохожий? Скажи, а какой у тебя на самом деле уровень, сам как думаешь? Высокий, высокий, наверное, посмеиваясь, сказал я. Давай-ка веди меня к кольщику, некогда мне, дел много. Далеко еще идти? Да мы пришли уже, вот тут он сидит, за этой дверью. Ну все, удачи. Побегу на площадку, теперь после тебя учителя лютовать будут. Ой-ой, ну и разозлил же ты их.